Глава 9. Частная жизнь. Иногда, одевшись попроще, Потемкин посещал загородные гульбища, глазел с народом на кукол в раешниках, бывал в Красном Кабачке, в Желтеньком, в Екатерингофе, в отеле «Лондон» на Миллионной, любил обедать в комнатных рощах, где над головой зрели лимоны, пели канарейки, а в стеклянных бассейнах плавали, тихо шевеля лапами, заморские черепахи. Как-то, поедая говяжий язык под соусом, он заметил близ себя незнакомца в австрийском мундире, богато расшитом. Потемкина удивило, что шею иностранца обвивал тончайший красный шнурок. «Разве это новая мода, сударь?» — спросил он. «Память о друге, которому отрубили голову». «Простите, а на какой скотобойне?» «На Королевской, в Бастилии». Он представился. Маршал австрийской службы, принц Шарль де Линь, ранее состоявший на службе королей Франции, прямой потомок знаменитого страшилы Европы, великого дьявола. «Вы откуда приехали в Россию?» «Из Лиона, где летал на воздушных шарах. Скажите, страшен ли мир наш с высоты облаков?» «Нет. Приятно видеть людей вроде букашек». В ушах де Линя сверкали громадные серьги. Потемкин знал, что принц дружил с энциклопедистами, был своим человеком при всех дворах Европы и в литературных салонах Парижа. Де Линь считал себя литератором. «Говорят, вы много и хорошо пишете, только письма. Но они обессмертят мое имя в веках последующих. С юных лет я обрел золотое правило — ни дня без занятий. Признайтесь, князь, какова древность вашего славного рода?» «Никак не далее Адама с Евою», — отвечал Потемкин. Принц, напротив, гордился своим аристократизмом. «Я появился на свет в бельгийском замке Бель-Эль. Мать рожала меня в присутствии юристов, зашнурованная фижмами, сидя в креслах, время от времени поднося к своим глазам томик Мольера. Когда меня женили, и неудачно, я бежал на войну. Увидев меня в лагере кутящим с маркетантками, отец сказал: «Мало мне горя иметь вас своим выродком, так вы еще достались мне в подчинение. Ну-ка, возьмите солдат и атакуйте вон эти шансы. Клянусь, я не стану рыдать больше минуты, если вас проткнут насквозь в первой же свалке». На груди де Линя были крест Марии Терезии и орден Золотого Руна. Потемкин спросил его: «Что вы любите еще, помимо шпаги и славы?» «Книги с эльзавировским шрифтом». Де Линь сказал, что гений никогда не достигает таких совершенств в творениях, каких способны достичь деспоты в злодеяниях. Затем он легко начал цитировать Вольтера: «Тысячи сражений не принесли человечеству пользы. Между тем, как творения великих людей всегда будут служить источником чистейших наслаждений». «Любой шлюз канала», — подхватил Потемкин цитату, — «картина Пуссена, театральная трагедия или провозглашенная истина в тысячу раз ценнее всех военных кампаний. Так?» «Да, князь, у вас отличная память». «Между тем, я не старался запоминать». «Вы можете прочесть начало «Энеиды»?» «С первой строки читать уже скучно», — ответил Потемкин, и начал чтение с последней строчки. «Благодарю, что вы напомнили мне о Вергилии. Кстати, можете обернуться. Сюда вошел человек, которого я считал мертвым. Но он решил остаться в живых, чтобы завершить «Энеиду» в переводе на русский». Это был Василий Петрович Петров, воскрешенный. сквозь знаки на лице угрюмы, — сказал Петров, — бесплодные я вижу думы. Теперь я буду долго жить. Делинь поднялся, Потемкин предложил ему свою протекцию при дворе. Делинь ответил, что протекцию ему составляют 4 человека — Людовик XVI, Иосиф II, Фридрих II и Екатерина II. Он удалился, а Потемкин обнял Петрова. «Ну, рассказывай, какие новости на том свете!» Нет, не стал русский кабинет продавать своих солдат. Зато внутри государства торговали людьми вполне свободно. Прейскурант менялся. В царствование Елизаветы Петровны помещик Рогожин из города Темниково продал 6 крепостных душ со скотиною и пожитками всего за 15 рублей. Дешевка. При Екатерине в ее золотом веке цены повысились. Теперь за одного здорового парня брали по 30 рублей и больше. Девки-мастерицы стоили очень дорого. Зато меха становились дешевле. 30 рублей платили за 1000 зайцев, 3 рубля за 100 рысей, 8 рублей за 10 лисиц, столько же за 100 горностаевых шкурок, а простая мерлушка шла на базарах по 20 рублей за 1000 штук. Опять дешевка. Александр Сергеевич Строганов, по чину сенатора, получил пакет, в котором лежал указ о запрете азартных игр в карты. Возмущенный, он кинулся в Зимний дворец. Кото! Не понимаю, за что честных людей игрой попрекать, ежели сама понтируешь ежевечерне в преступное Макао. Саня, не кричи на меня. Все можно делать, но так, чтобы никто не знал. Кстати, не хочешь спонтировать? Появление Делиня она восприняла как приезд личного атташе Иосифа. Екатерина часто ужинала с ним в Эрмитаже, в его присутствии напропалую кокетничала. «Скажите, принц, какую вы меня представляли?» «Высокой, глаза как звезды, а афишмы пышные». «Что вас больше всего удивило во мне?» «Ваша неумеренная слава». Делинь без стеснения спросил, как могло случиться, что теперь всюду поют ей славу льстивые волторны. «Я в этом не виновата», — отвечала Екатерина. «Наверное, люди так устроены, что без идола не проживут. Сначала все похвалы себе я относила насчет своих женских качеств, и не скрою, мне это было приятно. Потом стали возносить мудрость, и я опять подумала, может, и в самом деле я не глупее других. Наконец, что не сделаю, все ставят на пьедестал, как достойное величие. И тут я махнул рукой. Не бить же мне льстецов по головам. Но лед бессмертия уже тронулся, и более не хватит сил, чтобы остановить его быстрое движение». Шарль Делинь, аристократ голубой крови, не желал льстить ей, вышедшей из рода захудалых ангольтинцев, и когда Екатерина снова расхвасталась, что, будь она мужчиной, ее бы давно убили в чине поручика, Делинь нервно отбросил карты. «Но я фельдмаршал, и я еще жив!» — смело заявил он. Впрочем, время для более тесного общения с императрицей выпало не совсем удобное, и Делинь придержал себя на приличной дистанции от интриг русского двора. Дело в том, что подле Екатерины появился какой-то Мордвинов. Потом возник капитан армии Пожарский, видом сущая горилла, выступавший пока что в амплуа карточного партнера. Вельможи, сбитые с толку, не всегда разумели, кому ниже кланяться — Ланскому, Мордвинову или Пожарскому. Камерлакеи не раз видели Сашу Ланского в слезах. Екатерина нежно его утешала. Именно в этот сумбурный период Потемкин в пух и прах рассорился с Екатериной. И кто тут виноват, не разберешься. Очевидно, скандал начался с Варвары Голицыной. Никто ее за язык не тянул. Сама растрезвонила по городу, что императрица ведет себя непристойно. Ночью у нее Ланской, с утра Мордвинов, а в перерывах между ними Пожарский. Могла бы и поутихнуть в старости. Екатерина вызвала стацдаму к себе. «У меня ведь прутьев и на тебя хватит. Я всегда прощала распутство твое. Велю мужу высечь, чтобы умнее стало». Варвара Васильевна сдерзила императрице. «Хлеб, соль ешь, а правду режь, не так ли?» «Есть и другая поговорка на Руси», — озлобилась царица. «Ешь пирог с грибами, а язык держи за зубами. Убирайся к чертовой матери, чтоб я тебя, паскудницу, больше не видела». Дабы замять скандал, Роджерсон прописал княгине Голицыной лечение царицынскими минеральными водами, которые били из-под земли в степной глуши, близ немецких колоний в Сарепте. Как раз из тех мест, из-под Саратова, только что приехал ее муж, желавший повидать жену. Генерал, узнав об опале, постигшей супругу, стал падать в обмороке, жалуясь, что его карьера загублена. Потемкин грубо пихал зятя Ботфортом. «А ты рыбку ел?» — кричал на него светлейший. Он пробовал заступиться за племянницу, чтобы ссылку ей отменили. Но Екатерина встретила любимца с фурией. «Светлейший, люди мы свои. Нам стесняться нечего. Не я ли просила поберечь Катеньку Энгельгард для сына моего? Так ты разве не видел, что с нею? Жива, весела, здорова. Очень даже здорова. Живот скоро до носа вырастет». Роджерсон подтвердил, что беременность зашла далеко. Уже пятый месяц, и выкинуть опасно. «Позор», — сказала императрица Потемкину. «Это такую-то невесту ты для моего сына сготовил. Из дворца моего пускай тоже убирается. Мне брюхатые фрейлины не нужны». «Так куда ж ей деваться?» — обомлел Потемкин. «Вслед за сестрицей воды минеральные пить. И пусть родит, а щенка спрячет так, чтобы люди потом не смеялись».